Минут через пять мы доехали до дома Изи Котовского. Я увидел, что его синий жигуленок стоит во дворе и бегом сбежал на четвертый этаж. Изи не было дома, но под ковриком меня, как всегда, ждал ключ от двери. Я вбежал в квартиру, бросился к телефону. На часах было без четверти семь. Конечно, Сашки не было дома. Телефон не отвечал. Я открыл Изин письменный стол, пошарил в ящике. Все автомобилисты обычно имеют вторые ключи от машины и держат их где-нибудь в тайном месте. У Изи местом для всех его вещей был письменный стол. Там лежало все, от лекарств до отверток и плоскогубцев. Вывалив содержимое ящика на пол, я обнаружил ключи от его машины. Спешно переодевшись в нормальные брюки и рубашку, я прихватил деньги, редакционное удостоверение и выскочил из квартиры. Было без десяти семь. Через минуту, без всяких документов на машину, я мчался по Приморскому бульвару в сторону Песчаной косы. Я вспомнил, что Масол выиграл на воровском конкурсе «Браунинг», и, следовательно, я должен опередить его. Под ногами, под передним сиденьем, у меня была монтировка, единственное оружие, которое предусмотрительный Изя Котовский всегда возил с собой. Теперь, при редакционном удостоверении «Комсомольской правды», я даже на чужой машине чувствовал себя как в родном седле. Этим бакинским лихачам, этим азербайджанским водителям-кипконосцам я показал московский класс езды. К каждому светофору я подъезжал в ту секунду, когда он переключался на зеленый и, не останавливая машины, на второй скорости давал газ и уходил вперед к новому светофору. Улица имени 26 апреля, кинотеатр Низами, и напротив него родная редакция газеты «Бакинский рабочий», где до «Комсомольской правды» я отработал 3 года. Знали бы они там, в редакции, Артур Гуревич, Алешка Хапабьян, Нина Крылова и все остальные, кто сейчас пролетел под раскрытыми окнами секретариата газеты. Не исключено, что и Изя Котовский там сейчас, в фотолаборатории, точит лясы. С улицы 26 апреля в Черный город. Знакомая дорога в сторону аэродрома. Только километров за 5 до Бельдя нужно свернуть к морю направо. Я шел по шоссе на скорости 120 км в час, легко обходя машины и аэрофлотские автобусы, а рядом на насыпи тянулись рельсы электрички. Я уже видел, что явно опережаю 7-часовую электричку Масола. Я даже чуть сбавил скорость. И вдруг шум двигателя исчез. Машина, теряя скорость, бесшумно катила по шоссе. Я растерянно глянул на панель с приборами. Японский городовой. Бензин. Стрелка бензобака лежала на нуле. И горела красная предупреждающая лампочка. А я, ну, осел же эдакий, не посмотрел и не заправился в городе. Матеря себя, я пристал к обочине, кинулся к бензобаку, открутил крышку и заглянул внутрь. Как будто бензин все-таки мог быть там каким-то чудом. Бензобак был пуст. В отчаянии я стал голосовать каждой проезжающей машине. Может, кто-то даст мне бензин, отольет из своего бака. Но теперь мимо меня ехали все те, кого я только что так вызывающе, так нагло обгонял. И потому они с мстительной улыбкой проскакивали мимо. Какой-то мужик даже показал мне язык, кто-то сделал ручкой. И в это время мимо промчалась электричка. Электричка, в которой ехали, я не сомневаюсь, Масол с Рамизом и Секуном. Кляцая по стыкам рельсов, вагоны промчались по насыпи и стали быстро исчезать вдали. Я бессильно опустился на сиденье машины, потом снова попробовал голосовать бесполезно. Шоссе, дорога на аэродром, считается правительственной трассой. Здесь и останавливаться нельзя, даже если кто-нибудь и мог бы отлить мне свой бензин. Он не станет этого делать. А зачем ему рисковать автомобильными правами. Я тупо сидел в машине. Бежать пешком до этой косы? Глупо. Я прибегу туда часа через полтора.